Александр Сергеевич Казенов, Михаил Васильевич Попов. Советы как форма государственной власти. Санкт-Петербург, 2019 год. Политехпресс. Памяти рабочего Федора Афанасьева, отдавшего жизнь в борьбе за создание первого Совета рабочих депутатов, посвящается. Введение. Предлагаемая вниманию читателя книга «Плод труда авторов за весьма длительный период времени, в течение которого проблема Советов рабочих депутатов была предметом теоретических и исторических исследований. За это время пришло убеждение, что эта проблема, исследующая исторически высшую и последнюю форму государственного устройства и управления, является наиболее трудной для понимания именно потому, что она высшая. К тому же, в силу исторических и политических причин, она испытывает весьма сильное идейное давление и массовые искажения в общественном сознании. Поэтому человеку, имеющему желание разобраться в этой конкретной форме государственности, нужно иметь устойчивые знания общей теории государства, особенно ее важнейшего раздела о сущности и формах государственного устройства. Сегодня в общественном сознании присутствует масса теорий и вымыслов на эту тему. Можно их структурировать и выделить несколько главных течений, но это увело бы нас далеко в сторону от поставленной цели. Поэтому обозначим лишь традицию, которой относим свои исследования. Она идет от Платона и Аристотеля с их основательными трудами государства и политика через Томаса Гоббса, Джона Лока, Фихте, Гегеля, Маркса, Чернышевского, Владимира Ильича Ленина и Сергеева. Ее суть сводится к тому, что государство – это неотъемлемая определенность современного общества. Так что до середины XVIII века понятия «общество» и «государство» едва различались даже специалистами, что сущность государства состоит в том, что им правит всегда только один класс в своих собственных интересах, выделяющий из своей среды специальных людей для защиты этих интересов, бюрократию и армию, идеологов и прокуроров, суды и тюрьмы, что формы этой сущности могут быть очень разнообразны в зависимости от национальных особенностей или исторических условий жизни обществ, что эти формы в принципе сводятся к тем, которые выделял уже Аристотель и которые с изменениями и дополнениями существуют и сейчас, что при любой форме государства власть всегда принадлежит одному классу – тому, который призван господствовать экономически. Если класс не справляется с экономическими задачами или не способен защитить себя в политической борьбе, он теряет власть, происходит политический переворот. Характер переворота определяется в зависимости от того, какой класс приходит на смену. Если прогрессивный, то переворот называется революцией, а если регрессивный, то, соответственно, контрреволюцией. Когда власть берет другая группировка того же класса, то мы наблюдаем политический переворот, соответственно, прогрессивный или реакционный. Неудачные перевороты называются восстанием или бунтом, в зависимости от их целей, соответственно, прогрессивных или реакционных. Вот что надо знать и понимать человеку из общей теории государства, если он хочет разобраться в вопросах высшей формы демократии, каковая рассматривается в данной книге. Опыт 25-летней теоретической и практической борьбы авторов за отстаивание советов как формы диктатуры рабочего класса только укрепил их убеждение в правоте теоретических разработок классиков философии. За это время удалось многих и многих убедить, что всеобщие формы развития демократии в России и в мире могут быть только советы. По своей природе наиболее демократические органы, поскольку основаны на производственных коллективах, где и сосредоточено большинство демоса – народа. В последнее время наблюдается интересное явление. Молодежь, в том числе грамотная и продвинутая молодежь, легко овладевает идеей советов как чем-то знакомым и само собой разумеющимся. Тем не менее, проблемы изучения и постижения советов, особенно молодыми товарищами, остаются. Поэтому авторы сочли полезным собрать результаты своих исследований под одной обложкой и предложить тем, кто хочет разобраться в этой сложной проблематике. Это ни в коем случае не означает, что сами авторы уже все изучили, издали и могут отдыхать. Нет, работа над теорией советов рабочих продолжается, и авторы надеются, что публикация этой книги подвигнет и молодые силы к этой работе, а работы здесь много. Во-первых, не систематизированы многочисленные исследования советов городов и областей СССР, которые велись сотнями ученых. Во-вторых, не найдено многих сведений по истории формирования фабрично-заводских комитетов как опоры советов на фабриках и заводах. В-третьих, не выяснены конкретные предметы, причины и формы борьбы врагов советской власти с советами внутри советов и так далее и тому подобное. Поэтому подробной картины становления и развития советов пока нет. Но от такой картины зависит и прогноз, и планы по развитию советов в будущем. Отсюда вытекает масштаб задач по созданию такой теории. Более практичной и ближайшей теоретической задачей являлась помощь товарищам, которые готовятся к изучению советов и самостоятельным выступлениям по данной проблеме. Вместе с тем, изучение советов не только теоретическая задача, но и подготовка к практическому строительству советов с учетом опыта борьбы, побед и поражений в 20 веке. Будущие создатели и руководители советов должны учесть уроки борьбы, должны создать более совершенные органы управления государством рабочего класса, обеспечить более гармоничные способы самоорганизации, прежде всего на производстве, а также и их объединение в органы государственной власти на территории, более эффективные методы и методики обучения и включение трудящихся в процессы государственного управления. Теперь, с высоты пройденных лет, становится понятно, что рабочим для того, чтобы организовать советы, практически ничего не нужно, кроме собственной организации в профсоюзы и забасткомы. Не нужно никого спрашивать, не нужно дожидаться разрешения от менеджмента или государственного начальства. Ведь в 1905 году рабочие делегаты от предприятий создали советы без всяких просьб и разрешений. Собрались на берегу реки Талки и создали. И управляли городом Иваново-Вознесенском 2,5 месяца. Также явочным порядком советы были созданы в гораздо более широких масштабах в 1917 году. А сегодня власть, можно сказать, прямо содействует организации профсоюзов, созданию и совершенствованию коллективных договоров, законодательно обеспечивает права бастующих. Короче, ничто не мешает хоть сейчас создавать советы и включаться в государственное управление еще на почве буржуазной демократии. Ничто, кроме собственной незаинтересованности, неподготовленности воли и недостаточной организованности профсоюзной партийной жизни рабочих. Ну и, конечно, было и будет сопротивление собственников и их менеджмента. Однако та же история прошлого века показывает, что идея организации в профсоюзы и советы довольно быстро овладевает трудящимися, когда социальные условия созрели, и есть группы людей и политические организации, готовые всеми силами помогать созданию советов хотя бы в крупнейших городах России. Так что путь советам открыт. И на основе объективных экономических интересов только от воли и энергии рабочего класса зависит, когда он вновь пойдет по этому пути.